нищим домом, ПТУ и бродяжничеством. Он проходил по опасной этой грани и не сорвался. Есть что сказать солдату, замордованному дедовщиной, и честному офицеру из числа тех сотен, если не тысяч военных, которые в беспросветный час судьбы никак не находят в окружающей жизни лучшей мишени для табельного своего оружия, чем собственный висок. Есть что сказать мужику, которого ни в грош не ставят в семье, не считающий его больше кормильцем. Есть что сказать и нам, женщинам, привычно и незаметно для себя уничтожающим тех, кто рядом с нами. И тяжкий грех перед самой идеей нашего высокого русского православия совершаем мы, когда холим и пествуем одиноко свое горестное христианское смирение в самоизоляции, а вовсе не вступаемся друг за друга, за униженные, поруганные, родные, талантливые други своя. Не вступаемся словом, делом, советом, душевным участием. Мы прегрешаем, когда откладываем это на потом, а не действуем сей же час, сейчас, то есть. Мы забываем жесткую библейскую истину. Если вы промолчите, то дом ваш разрушится, и род ваш погибнет, и для народа вашего придет спасение из другого места». Для книги Михайлова настала пора, потому что, уходя из освященного круга, в данном случае читательского, мы сдаем свои позиции носителям других идей добровольно. И кто же тогда больше в этом виноват? Тот, кто уходит в смиренную тень? Или пришлый тот, который занимает свободное или плохо охраняемое, или проданное, перепроданное посредниками всех мастей и перекупленное уже кем-то наше место. Природа, как известно, не терпит пустоты. Пустоты в ней не бывает, как не бывает никогда и нигде пустого идеологического пространства. Оно неизбежно заполняется кем-то, если только не заполняется нами самими. Давайте-ка вместе возвращаться, дорогой читатель, с задворков жизни в свой дом, в котором лучшие места мы так привыкли уступать исключительно гостям. Возвращаться не в прихожую только, стеснительно переминаясь у порога, а под самые светлые, сияющие образа наших славных предков, потому что с каждым днем это будет сделать все труднее. Там, где нет нас, всегда будут хозяйничать другие. Читайте Михайлова. Я была рада работать с ним над этой книгой, а именно засвидетельствовать письменно его видение мира, его понимание искусства и судьбы Родины. Галактионова. Общество зрячих. Сегодня образ России представляется мне трагическим, как образ удивительной красоты женщины, синеокой, доброй, молодой, но с проседью в волосах. Прекрасная, истрадавшаяся Россия. Она ждет любви, она хочет любить, а ее насилуют, насилуют и насилуют десятилетиями, столетиями. Из глупости или из корысти. В глазах ее вопросы желания. Она хочет говорить. Сегодня она стремится быть понятой, как никогда раньше. Попранная, поруганная, растерянная наша Россия пытается быть услышанной. Она должна быть услышанной каждым из нас, ее детей. Слышать Родину, чувствовать свою Родину, служить ей всей жизнью — вот что нужно теперь, пока мы ее не потеряли совсем. Потеря Родины начинается с потери чувства России в самом себе. И трудно сказать, когда произойдет всеобщее прозрение, всеобщее отрезвление,